Не знаю, что за дьявол меня попутал. Но я с еле сдерживаемой яростью возразил, что надеюсь, что она ни в коем случае отвечать не будет, что Дуглас идиот, и что и без того он достаточно мне надоел. Все это не соответствовало истине. Дуглас был отлично воспитан, очарователен, и даже нить бы очень бы мне понравился. Но у меня уже входило в привычку, слушая жену, доискиваться, что она хочет скрыть. Всякий раз, когда в ее словах что-то казалось мне неясным, я строил замысловатую теорию, чтобы уяснить себе, для чего именно нужна Адилии эта неясность. Была какая-то мучительная радость, упоительная мука в мысли о том, что я разгадал ее ложь. Память у меня, в общем, довольно слабая. Но как только дело касалось Адилии, она оказывалась превосходной. Я запоминал малейшие ее фразы. Я сравнивал одну с другой, взвешивал их. Мне случалось говорить ей: «Как? Вы ездили на примерку костюма? Значит, это уже четвертая примерка? Вы мерили его на прошлой неделе во вторник, в четверг и в субботу». Она смотрела на меня, улыбалась без малейшего смущения и говорила: «У вас дьявольская память». Я одновременно чувствовал и стыд от сознания, что меня разыгрывают, и гордость от того, что раскрыл ее хитрость. Впрочем, мои разоблачения ни к чему не вели. Я никогда не переходил к действиям, не хотел действовать, и загадочная безмятежность Адилии никогда не давала повода к сценам. Я был в одно и то же время и несчастлив, и не в силах что-либо изменить. Принять крутое решение и, скажем, запретить Адилии видеться с некоторыми друзьями мешало мне сознание, что мои отчаянные выводы неизменно приводят меня к самым нелепым промахам. Помню, например, что в течение нескольких недель Адилия жаловалась на головные боли, на усталость и говорила, что ей хотелось бы провести несколько дней в деревне. Сам я не мог в то время уехать из Парижа, я долго не отпускал ее. Заметьте, что я отнюдь не сознавал того, сколь эгоистично с моей стороны не верить ее недомоганию.